Часть вторая. Эффект науки. Глава первая. Одним из главных отличий зоны от Большой Земли является то, что какое бы время года там ни было, ничего не менялось. Будь то теплый май или морозный февраль. В здешних местах словно царил вечный октябрь со своими холодными осенними дождями и пронизывающим до костей ветром. Определить настоящее время года можно только по календарю, и то только в том случае, если он верно настроен. Полгода пролетели как мгновение, пронося с собой дела и заботы, давая время как на собственное восстановление, так и на восстановление того, что было разрушено последними, по местным меркам, масштабными событиями. Каждый выживший член чистого неба свыкся с гибелью своего первого лидера достаточно легко. Вся тоска была утрачена еще тогда, когда Лебедев со своей группой не вернулся с ЧАЭС, но тогда не было уверенности в его кончине, которой сейчас владел каждый. Гораздо сложнее было привыкнуть к новому лидеру, но и самому лидеру было непросто вжиться в свою новую роль. Роза никогда не думала, что управлять кем-то может быть настолько сложно, особенно если эти кто-то своенравные люди, едва ли не в два раза старше своего лидера и частенько пытавшиеся учить ту. Девушку это откровенно раздражало и заставляло лишний раз задуматься о правильности своего решения взять управление группировкой в свои руки. Но о чем-то жалеть было поздно, и приходилось находить подход к каждому теперь уже своему подопечному, налаживая с ним отношения и при этом стараясь никого не выделять слишком добрым или, наоборот, слишком негативным отношением. Боевая обстановка оставалась динамичной, то снижая свои обороты, то увеличивая, что в последние месяцы оставалось ее приоритетным состоянием. Этому способствовало появление в районе болот небольших групп наемников, которые с каждым днем встречались все чаще и чаще, превращая обычные исследовательские вылазки в боевые, как с потерями со стороны противника, так и со стороны чистого неба. Данный факт волновал каждого бойца группировки, ведь ранее, если наемники и заходили на болото, то достаточно редко и исключительно по заказу. А исполняя его, исчезали, словно их здесь и не было. Поэтому людям оставалось только гадать и выдавать свои идеи по поводу такой возросшей активности наемных убийц в данном районе ЧЗО. «Они ищут», — тихо проговорила ученая, стоя напротив небольшой могилы с самодельным деревянным крестом, и легко усмехнулась. Девушка знала, что здесь забыли наемники. Они искали ее. Роза поняла это тогда, когда после первой встречи с ними у одного из трупов нашла пропуск в зону, оформленный научной печатью по всем правилам. Такие подписывал и выдавал сам Герман, если сталкеры работали на благо науки или исполняли поручения ученых, не входившие в план работ, такие как, например, поиски и ликвидация неугодных людей. При проверке следующих встречающихся наемников также находились подобные документы, что только подтверждало догадки девушки о том, что Герман не оставил в покое сбежавшего подопытного поневоле. Также со временем Роза осознала, чего именно так боятся ученые, но несмотря на возможности, девушка не спешила возвращаться на Большую Землю и докладывать высокому научному начальству о том, чем занимаются их подопечные в зоне, вместо того, чтобы изучать ту. Теперь у нее была ответственность за людей, которые по истечению времени стали для ученой новой семьей. Ох, и не везет им. Витая в своих мыслях, девушка услышала тихие неуверенные шаги за своей спиной, что заставило ту насторожиться и обернуться назад. Несмотря на то, что небольшое кладбище группировки находилось относительно недалеко от самой базы, оно было потенциально опасным местом, так как его никогда никто не охранял и на его территорию мог забраться кто угодно. Но в этот раз опасения были лишними. Обернувшись, Роза увидела подходящего профессора. тем самым удостоверившись, что опасность ей не грозит, и отвернулась обратно, уставившись взглядом на крест скромной могилы создателя и первого лидера чистого неба Николая Лебедева. Каланча осторожно подошел к девушке и тихо проговорил, словно боясь нарушить сложившуюся тишину. «Не стоит зацикливаться на прошлом». «Я и не зацикливаюсь», — ученая нахмурила брови и недовольно посмотрела на профессора. Тот, поняв, что ошибся, спросил. «Тогда о чем ты так серьезно думаешь? Если о том барабане, что ребята из деревни принесли, то я сам не знаю, зачем он им». Роза весело рассмеялась, вспомнив, с каким восторгом после последней вылазки Листов вместе со своими товарищами притащил к ней в кабинет большой пионерский барабан, изрядно пошарпанный временем, но не потерявший своих музыкальных свойств, и как на следующее утро вся группировка просыпалась уже под стук барабана. На протяжении последних двух дней барабан практически не стихал, так как сталкеры увидели в нем неплохой аккомпанемент гитаре и успел изрядно надоесть отдельным бойцам, больше любившим тишину. «Нет, не о нем». Девушка отрицательно покачала головой и медленным шагом направилась с кладбища, что следом сделал и Каланча. «Я думаю о тех наемниках». «Я думаю, что для уважаемого профессора Германа охота на тебя превратилась в некий спорт». Профессор шаг в шаг следовал за своим нынешним лидером и немного отошел вперед, не заметив, когда Роза остановилась. «Спорт?» — отрицательно покачав головой, ученая возобновила шаг. «Что за бред, Егор Федорович?» «В данной ситуации даже идиот бы давно понял, что ты не собираешься никому ничего докладывать, и поэтому ничего другого, как охоту ради спорта, я не могу предположить». Пожав плечами, ответил девушке Каланча, на что та усмехнулась и согласилась с догадками профессора. Подходя к базе, сталкерам все громче слышалась музыка, создаваемая посредством старой гитары и найденного барабана, разбавляемая громким голосом одного из бойцов чистого неба, что с большим желанием исполнял одну из заурядных песен, звучащих по всей зоне. Сталкеры, что восседали под музыку у костра, не отрываясь от прослушивания, поприветствовали лидера и профессора, вошедших на территорию базы и проходящих в штабное здание. Войдя в свой кабинет, Роза присела за стол, некогда принадлежавший ее отцу, и обвела взглядом помещение, заполняемое пасмурным светом. Здесь ничего практически не изменилось с ее первого прихода, разве что только камин стал согревать комнату своим теплом. Немного подумав, девушка достала из ящика стола папку с документами и внимательно стала изучать последние переданные ей данные о показаниях приборов, а убедившись в том, что в ближайшее время выбросов не намечается, убрала папку обратно в стол и принялась собирать рюкзак. На этой неделе девушка планировала навестить доктора, по настоянию которого та проходила у него ежемесячное обследование. Препарат, который врачеватель зоны нашел в крови ученый, вызвал у мужчины интерес, как и то, какие побочные эффекты, кроме потери памяти, тот имел, и хотя состав полностью испарился из организма Розы, доктор настаивал на продлении наблюдений хотя бы на пару месяцев. Укладывая в портфель очередную банку консерв, девушка вздрогнула, сбитая с мысли о сборах в путь звонким стуком в дверь, что в тихой комнате прозвучал, словно гром среди ясного неба. «Да, войдите!» — выкрикнула ученая и взяла с полки свой вал, тут же перекинув ремень оружия через плечо и устремив взгляд на дверь. Через несколько секунд в комнате показался бармен группировки «Холод», держащий в руках небольшой черный непроницаемый пакет. Поприветствовав лидера, мужчина пояснил, что в пакете находится пара яблок, принесенных из деревни теми же сталкерами, что принесли и барабан. Также напомнил о том, что доктор просил принести ему несколько штук, дабы проверить те на пригодность к употреблению, чем местный профессор заниматься отказался, ссылаясь на то, что подобные ерундовые занятия не в его компетенции. Спрятав яблоки в рюкзак, Роза направилась на выход, но была остановлена вновь окликнувшим ее местным барменом. «Василиса Николаевна», — обратился к девушке сталкер и весело усмехнулся, увидев, как ученая недовольно поморщилась. «Вы бы взяли с собой кого-нибудь. Слишком много наемников развелось тут. Если вы столкнетесь с ними в пути, извините, но я не уверен, что вы справитесь». «Нет, не столкнусь, но за заботу спасибо». Роза рассмеялась и, пожав руку Холоду, быстрым шагом направилась с базы. Во время своих небольших путешествий к дому на болоте девушка совершенно не волновалась о том, что ей на пути могут повстречаться враги. Та тропа, которой ученая некогда пришла сюда вместе со спартанцами, так и считалась наиболее безопасной от встреч с противником. Осторожно шагая по болотистой земле, Роза ускорила шаг, когда почувствовала, как небольшая капля дождевой влаги упала ей на макушку. Натянув при этом на голову капюшон и спрятав лицо в шарфе синего цвета, что обнаружила в вещах бывшего лидера чистого неба. Начавшийся дождь с каждой секундой набирал силу, заставляя девушку буквально бежать, лавируя между редкими деревьями и камышами, каждый раз немного присаживаясь к земле, когда по небу пускалась в путь очередная змейка ослепительно яркой молнии. Но когда среди пелены дождя показался дом болотного доктора, ученая сбавила шаг. Стучаться в дверь не пришлось. Заметивший в окно приближающуюся к дому девушку доктор уже ждал у распахнутой двери, а когда ученая оказалась в помещении, вновь запер ее и тут же удалился на кухню, собираясь приготовить промокший под дождем гостье горячий чай. Роза же устроилась в гостиной и, распаковав свой рюкзак, подала Бенито баночки с консервами, которые тот с удовольствием принялся покручивать в руках, что-то бормоча себе под нос, а через некоторое время, выпив приготовленный доктором чай и побеседовав с мужчиной, они приступили к обследованию. «Ну вот», — по-своему радостно проговорил доктор, осматривая руки нового лидера чистого неба. «Сосуды уже не видно. Как часто идет кровь носом?» «Никак. Она вообще не идет». Роза пожала плечами и тихо усмехнулась. «Я совсем в порядке, причем давно». Доктор отрицательно покачал головой. «Нельзя быть так в этом уверенной. Зона не любит слишком самоуверенных людей». «Я не самоуверенная», — девушка капризно ответила мужчине. Розе не нравилось, когда доктор заводил тему о приметах в зоне. Ученая не слишком верила в те и считала все это простыми выдумками, благодаря которым сталкеры могли объяснить те или иные события. «И мне кажется, что пора уже прекратить все эти обследования. Спасибо». Роза встала с кушетки и спешно стала собираться, отчего-то стыдливо пряча взгляд от обитателя дома и чувствуя спиной, как тот напряженно наблюдает за ней. «Уже пошла?» — с нотками грусти в монотонном голосе спросил появившийся в комнате Бенито и встал в дверях, внимательно наблюдая не столько за движущейся по комнате ученой, сколько за ее рюкзаком, в надежде на то, что там еще осталось лакомство для него. Услышав вопрос зомби, девушка остановилась и, посмотрев через окно на погоду снаружи, неуверенно улыбнулась. «Да, я, пожалуй, пойду, а то поздно уже». «Оставайся, в такой дождь не грех и простуду поймать, если молнию не словишь», дружелюбно проговорил доктор и кивнул в сторону окна. Заметив на лице гостьи отобразившуюся неуверенность, мужчина снисходительно продолжил. «Не обязательно оставаться на ночь. Можно просто подождать, когда дождь закончится». Благодарно улыбнувшись, Роза присела на стул, сложив свои вещи рядом и уставившись в окно. Девушка не боялась грозы и поэтому могла без особого страха наблюдать за тем, как между густыми ветвями деревьев сверкали молнии, делая ночь едва ли не такой же светлой, как день. Внезапно, вместе с очередным раскатом грома, внутри ученой словно натянулась струна, напрягая девушку, а следом за напряжением пришли и мысли, которые в своей голове ученая не планировала прокручивать. Роза на секунду задумалась о том, что с группировкой может что-нибудь произойти в ее отсутствие, и эта мысль не отпускала лидера, а только наращивала появившееся внутри беспокойство. «Опытные люди, ничего с ними не случится, это все из-за грозы», успокаивала себя ученая, продолжая смотреть в окно и устало уложив голову на стол. Организму требовался отдых, и сил для сопротивления не было, поэтому девушка не заметила, как закончился дождь, давно находясь в объятиях крепкого сна. Неизвестно, как долго могла проспать ученая, если бы не почувствовала, как рядом с ее ногой что-то активно шевелится. Резко открыв глаза, Роза обнаружила, кто был нарушителем ее сна. Возле ног девушки сидел Бенито и старался как можно осторожнее, что получалось у того, откровенно говоря, плохо, проверить стоящий на полу рюкзак ученый на наличие лишней баночки консерв. Заметив, что его действия больше не скрыты от хозяйки рюкзака, зомби, кажется, немного стушевался и, поднявшись на ноги, медленно отошел в сторону, виновато опустив свою голову. «Извини», — весело проговорила Роза, рассмеявшись, — «в другой раз принесу». «Хорошо», — как-то вяло ответил зомби и покачал головой. Ученая ободряюще потрепала Бенито по плечу и направилась к выходу, где встретила уже бодрствовавшего доктора, что входил в дом. Попрощавшись с ним и поблагодарив за ночлег, Роза не спеша направилась по знакомой тропе в сторону своей базы, отмечая для себя, что уже довольно сухо, и осознавая, что проспала она достаточно долго. Приближаясь к пункту своего назначения, девушка лишний раз убеждалась в том, что ее внутреннее чутье неверно, и что та зря волновалась. Из-за камышей виднелась ближайшая наблюдательная башня и просматривались очертания построек. «Все цело, все спокойно», — подумала про себя Роза и, ускорив шаг, направилась к крайнему входу. Одойдя, очень удивилась как гробовой тишине, так и тому, что у ворот никого не было. «Почему здесь никто не дежурит?» — крикнула девушка, уже заходя на территорию базы и остановившись, едва ступив за периметр. Взгляд ученый сразу выцепил из всеобщего хаоса, творящегося на территории, ближайший к лидеру труп наемника. Проследовав взглядом далее, Роза увидела на площадке еще около десятка трупов, и те в основном были ей знакомы. На ватных ногах девушка осторожно прошла по территории, узнавая среди мертвецов своих товарищей, которых еще вчера наблюдала в полном порядке. Пытаясь сдержать в себе находящую на ученую панику, та бегом отправилась в штабное здание и, едва переступив порог, упала, споткнувшись об очередной труп. Обернувшись, увидела, что споткнулась она о труп профессора Каланчи, распластавшегося возле входной двери. Прикрыв ладонью рот, Роза выбежала обратно на улицу и подбежала к одному из мертвых наемников, опустившись возле того на корточки. Дрожащей рукой девушка извлекла из нагрудного кармана убитого пропуск в зону и тихо всхлипнула, увидев на том научную печать, а в следующую секунду зарыдала, больше не сдерживая в себе никаких эмоций. Ученая поняла, что вся ее группировка мертва, а дурное предчувствие, больно кольнувшее ее вчера вечером, оказалось не ложным, отчего та чувствовала ужасную вину за все произошедшее здесь в ее отсутствие. Поднявшись на ноги, Роза стянула с плеча вал и выбежала с базы громко, насколько было возможно, сквозь слезы закричав: «Зачем тебе это нужно?» Поняв, что ответить ей уже некому, девушка, похватав из кабинета некоторые вещи и деньги, побежала в сторону от базы, громко плача и спотыкаясь иногда, не в силах сдержать в себе слез. В тот момент Роза не понимала, почему Герман поступал так, почему не пытался нападать на базу тогда, когда сама ученая была на месте. Но одно она все же знала точно. Знала, что пора прекращать эту игру, решив никого больше не ввязывать в нее и завершить это дело самой, дабы избежать больших жертв. «О, а чего это к нам чистое небо пожаловало?» — воскликнул волк, когда ближе к закату Роза ступила на территорию деревни новичков. Из-за шарфа, скрывающего ее лицо, комендант деревни не смог узнать в пришедшем бойце ученую, которая чуть более полугода назад вместе с ужом приходила сюда. Но уловив серьезный взгляд гостьи, сталкер понял, что балагурить не стоит. «Что тебе нужно?» «Мне нужен проводник», — тихо ответила девушка и повернулась к сталкерам, сидевшим возле костра и громко смеющимся над рассказанной кем-то из них шуткой. Кивнув, волк обратился к компании, и на его вопрос о том, кто хочет подработать, с земли поднялся мужчина и неохотно подошел к коменданту. «Куда топаем?» — устало спросил подошедший сталкер и изучающе пробежался взглядом по пришедшей гостье, надеясь распознать в ней кого-нибудь знакомого. Уловив на себе столь любопытные взгляды, Роза опасливо отошла немного в сторону и ответила на вопрос. «До базы долго». Услышав ответ гостьи, проводник рассмеялся, совершенно не скрывая того, что счел просьбу очень смешной. На недоумевающий взгляд Розы мужчина ответил. «Зачем туда проводник? Здесь идти всего ничего». Договорить сталкеру не дал волк, толкнув того в плечо и отправив мужчину проводить гостью до пункта назначения. Комендант чувствовал, что что-то серьезное случилось у пришедшего бойца, раз он мало того, что покинул пределы своего места обитания, так еще и направился так далеко от болот. После недолгих договоров об оплате, сталкер-проводник и уже бывший лидер «Чистого неба» направились в сторону свалки.